завтрака. Такое положение продолжалось даже после того, как эта артисточка перестала выступать в театре Андервин и вообще оставила сцену. Репетиция длилась до 5 часов. Затем я помчалась в костюмерную взглянуть, как обстоят дела с моим платьем. Оказалось, что оно уже наполовину готово. Когда я бежала к выходу, тетушка Пеппи, владелица кошачьего царства, высунулась из привратницкой и с умильным видом промурлыкала. «Однако ж быстро вам удалось продвинуться! Поздравляю!» Дошлая привратница все видела, все знала, и для этого ей не требовались радио или телевидение. Знала она и о том, что меня ждет сам Имре Кальма. В тот вечер мы отправились в маленькое кафе «Шперля», тут же на углу, поблизости от театра. Перед уходом Кальман сообщил привратнице, куда мы идем. Поначалу я решила, что среди знаменитостей так заведено, чтобы их всегда можно было найти, если они кому-нибудь понадобятся. Однако на сей раз информация была предназначена лишь зятю ежи. В кафе я заказала 2 яйца всмятку и ломтик ананаса. Скромность моя объяснялась очень просто. Я понятия не имела, что бы мне еще выбрать из обширного перечня блюд. Едва мы успели сделать заказ, как к нашему столику подошел зять еж. Первым моим побуждением было вскочить и убежать прочь. Однако ежи удержал меня. Поцеловав мою руку, он произнес: «Верушка, у меня не было никаких дурных мыслей». При этом он даже не поинтересовался, может ли обращаться ко мне так запросто, по имени. В тот вечер я впервые почувствовала, что значит для будапештцев и прежде всего для человека такой пылкой души, как Имре Кальман, понятие «семья». У меня не было никого, кроме матери. Я сама по себе, как мотылек, порхала туда-сюда. А для этого человека, у ног которого простирался весь мир, свет сошелся клином на небольшом прибалатонском местечке. Имре Кальман родился в Шиафоке на берегу Балатона 24 октября 1882 года. В наши дни Шиафок – курортный город. За первое десятилетие жизни Имре Кальмана из маленькой рыбацкой деревушки он превратился в модный курорт. Немаловажную роль сыграл в этом отец Кальмана, член местного акционерного общества, занимавшегося вопросами развития родного города. Однако все начинания господина Кальмана-старшего, владельца торгового дела, в конце концов привели его к краху. Осуществление столь фантастических планов, как наряду с прочим создание театра опереты и ипподрома, далеко превосходило финансовые возможности общества. Кальман-старший вложил в предприятие все свои средства и все их потерял до последнего филлера. А для юного Имре Кальмана первой любовью стало огромное озеро с его великолепными пляжами летом и жестокими бурями зимой. Глубокую привязанность к родным местам он сохранил на всю жизнь. И когда ему пришлось расстаться с Шиафоком, 10-летний мальчик горевал, будто навеки прощался со счастьем. Для семейства Кальман, отца, матери, 6 детей, до конца их дней самым страшным остался 1892 год. Не только потому, что именно тогда разорился отец, и из обжитого гнезда семье пришлось перебраться в Будапешт, в тесную, чужую квартиру. Главная беда заключалась в том, что родители были вынуждены раздать своих детей родственникам. К моменту нашего знакомства с Имре Кальманом его отца 2 года как не было в живых, а старший брат Имре, Белла, покоился в могиле уже 11 лет. Матери его, по моим подсчетам, тогда было, наверное, за 70. Она жила в Будапеште вместе с младшей дочерью Илонкой. Остальные 3 сестры, Вильма, она была старше Имры, а также Разика и Мелика, обе моложе его, тоже обосновались в Будапеште при своих мужьях. Ёжев, или Ёжи, как называл его Имре, муж Разики...